Он мог простить неудачу, но не вранье. И в этом Егоров был с ним вполне согласен. Решит профессор отстранить его от операции и отправить служить в какой-нибудь дальний гарнизон, ну, так тому выходит и быть. Но попасться на мелком вранье — это было противно сути Егорова. Он и от своих подчиненных всегда требовал предельной честности и сам был честен с начальством. Это было заложено в самом понятии флотской чести, которая была для капитана второго ранга Егорова самой высокой, самой емкой нравственной категорией. Профессор слушал, не перебивая и не уточняя деталей. Просто сидел, как старый гриф на скале, и слушал. И лишь когда подполковник закончил доклад, произнес: «Вы правильно сделали, что прилетели и доложили. Это был трудный выбор?» «Не слишком», — ответил Егоров. «В операции появились проблемы, которые я не имел права решать. Операция не того масштаба, чтобы я мог принимать окончательные решения, поэтому я и прилетел». «Как я понимаю, от нашего первоначального плана не осталось ничего». «Почти ничего», — согласился Егоров, — «кроме общей идеи. Все карты перемешаны, и я уже не очень понимаю, какая идет игра и по каким правилам». «И сделал все это наш фигурант Пастухов». «Так точно», — подтвердил Егоров, хотя в тоне профессора не было никакого вопроса. «Значит, вы были правы, когда сомневались, нужно ли его задействовать. Я не прислушался, а зря. Но ничего страшного, подполковник, ничего страшного. Вы сами прекрасно знаете, что ни одна операция не идет по заранее намеченному плану. Всегда что-нибудь мешает, всегда что-нибудь не так. И самое глупое — это переть быком в намеченном направлении. Наша задача — достичь конечной цели. А как мы будем менять свою тактику по ходу дела, это никого не интересует. Давайте отсюда и танцевать. Меня волнуют три аспекта. Первый. Как Пастухов узнал, кто я такой?» «Не могу знать», — по-военному ответил Егоров. «Не от меня и не от моих людей. Я сам не знал, кто вы. Вернее, знал, но очень немногое. Необходимый минимум. А мои люди о вас понятия не имеют. Они вообще не знают, что вы существуете». «У меня и мысли не было вас обвинять. В разговоре с этим Кэпом Пастухов сказал, что меня знают человек 10 у нас в стране и человека 2-3 в ЦРУ. Я правильно вас понял?» «Так точно». Профессор поморщился. «Оставьте вы эти «так точно» и «не могу знать». Вы же не с адмиралом разговариваете, а с человеком, можно сказать, вполне штатским. Насчет Лэнгли он, возможно, прав. Человека 2-3 там меня знают. И то больше догадываются, чем знают». «Пастухов не может быть человеком ЦРУ. Не та биография, не та психофизика, все не то. Даже методы его действий чисто русские». «Согласен», — кивнул профессор. «Именно поэтому, в частности, что он знает обо мне больше, чем ЦРУ. Насчет того, что у нас в стране меня знает не больше 10 человек, тут, я думаю, Пастухов или ошибся, или соврал намеренно. Меня знают человек 20. И я знаю всех, кто меня знает. Информация обо мне к Пастухову могла уйти только от них. И у меня есть возможность проверить, от кого именно. Я это сделаю. Так что этот аспект проблемы будем считать закрыт. Он бы и не имел решающего значения, если бы Пастухов не поделился этими знаниями с Кэпом. При этом вполне отдавая себе отчет, что разговор прослушивается вами или вашими людьми. Он не сомневался, что после этого вы уничтожите и Кэпа, и его охрану. Он был уверен в этом на все 100. Он сам мне об этом сказал. Профессор покачал голой головой старого грифа. Остроумное решение. Интересный парень. Досадно, что мы вынуждены использовать его в этой роли. Как он воспринял ваше решение не спешить с определением участи Кэпа? Пытался давить. Как? Намекнул, что для меня лучше сначала закончить всю операцию, а потом докладывать о ее ходе и о том, что я могу оказаться где-нибудь в Дальневосточном морском дивизионе. Профессор засмеялся. «Не дурак. Очень не дурак. Его ошибка в том, что он не знает истинных масштабов операции». «Об этом я ему и сказал», — проговорил Егоров.